Глава 8. Последние дни выдались довольно напряженными. Записная книжка, обнаруженная у тела Вальтера, представляла собой настоящий лабиринт шифров и условных обозначений. Мы с Виктором засели за ее расшифровку, разложив на столе всевозможные справочники по криптографии и образцы почерков известных шпионов. Благо, подобного добра в архивах законников хватало. «Посмотри сюда». Виктор указал на странную последовательность цифр в середине страницы. «Это отнюдь непростой шифр замены. Кажется, он использовал полифоническую систему с переменным ключом». Я взглянул на указанный фрагмент, прищурившись. Опирался здоровым локтем о стол, потому что после встречи с Вальтером правая рука все еще не зажила полностью. Все-таки его клинок был непростым. «Ты прав, но какой ключ он мог использовать? Должно быть что-то личное, но при этом достаточно простое, чтобы легко вспомнить». Мы перебрали десятки вариантов. Даты рождения, имена известных философов, последовательности алхимических элементов. Ничего не подходило. Лишь когда солнце начало клониться к закату, Виктор обратил внимание на медальон, найденный у Вальтера. «А что, если сам символ общества и есть ключ?» предположил он, вертя в руках медальон с изображением пламени, охватывающего земной шар. Я внимательно рассмотрел гравировку на обратной стороне. Едва заметную последовательность знаков, складывающихся в латинскую фразу «Ignis aeternum veritas arcana» — «Вечный огонь, тайная истина», — перевел я. «Попробуем». Применив эту фразу как ключ к шифру, мы получили первые осмысленные результаты. Страница за страницей начали раскрывать свои секреты, складываясь в мозаику пугающей картины. «Посмотри», — Виктор указал на раскрытый разворот. «Проект Феникс. Судя по всему, это новая фаза экспериментов Корниловых, но масштабнее и амбициознее». Я внимательно изучил записи. Проект Феникс предполагал создание нового поколения улучшенных людей, способных не просто превосходить обычных людей физически, но и обладать значительно усиленными магическими способностями. Но хотя бы без привития магических способностей, ну, кто знает, куда это заведет. «Здесь говорится об интеграции магических артефактов непосредственно в тело», пробормотал я, пробегая глазами по строчкам. «Раньше Корниловы пытались изменить саму природу человека, а теперь общество идет дальше, хочет создать гибрид человека и артефакта». «Чудовищно!» — выдохнул Виктор. «Такие существа будут практически неуязвимы. Представь артефакт-накопитель, встроенный прямо в тело мага. Его резерв станет неисчерпаемым и неконтролируемым», — добавил я мрачно. «Смотри дальше. Они сталкиваются с проблемой нестабильности. Большинство подопытных погибает в течение нескольких недель после трансформации. Организм отторгает артефакты, или магическая энергия просто сжигает их изнутри». Перевернув страницу, я обнаружил запись, от которой кровь заледенела в жилах. «Получили образцы от Т. Необходим доступ к технологиям Ч для стабилизации. Вмешательство З нежелательно. Т — это должно быть граф Толберт, а Ч...» Я покосился на Виктора, который уже догадался. «Черновы», — закончил он за меня. «Им нужны разработки Варвары Марковны. Ее защитная одежда с интегрированными артефактами. Похоже, именно то, что может решить их проблему со стабильностью. Не знаю, как именно, но, видимо, они нашли общие моменты, которых им не хватало». Я стиснул зубы. Теперь стало понятно, почему граф Толберт проявил такой интерес к Варваре после презентации. Это была не просто вежливость или деловое предложение. Они нуждались в ее технологиях. В самом принципе ее работы. Продолжая расшифровку, мы обнаружили адрес лаборатории под Петербургом, где, согласно записям Вальтера, проводились начальные эксперименты проекта «Феникс». Я немедленно отправил туда отряд судебного бюро под командованием Левински. Пусть лучше он этим займется, у нас еще много работы с этими документами, и это точно затянется надолго. «Куда теперь?» — спросил Виктор, когда мы добрались до последних страниц дневника. «Здесь замазано, но можно различить Архангельск и упоминание Карского моря». Я указал на размытый текст. «Похоже, они перемещают свое оборудование из лаборатории под Петербургом куда-то на север. Может быть, Финляндию, где власть империи слабее, или в Архангельск, откуда удобно отправлять грузы морем. Или просто использовать Северный порт как перевалочный пункт для эвакуации, предположил Виктор. После кражи и поимки Вальтера они наверняка заметают следы. Наш разговор прервал вошедший слуга. «Господин, к вам посетительница, госпожа Чернова, говорит, дело срочное». Я обменялся быстрыми взглядами с Виктором и кивнул. «Проводи ее сюда». Варвара Марковна вошла в оранжерею, и я сразу заметил тревогу на ее лице. Она была бледнее обычного, а в движениях чувствовалась нервозность. На ней был дорожный костюм с тонкой серебристой вышивкой, один из ее собственных защитных проектов. «Максим Николаевич, Виктор», она слегка кивнула обоим. «Прошу прощения за вторжение, но произошло нечто, о чем вам следует знать». «Садитесь, Варвара Марковна». Я подвинул ей стул. «Что случилось?» Она села, сложив руки на коленях с видимым усилием, чтобы они не дрожали. «Граф Толберт», — начала она без предисловий. «После презентации он не оставлял попыток привлечь меня к сотрудничеству. Сначала обычные деловые предложения, финансирование, лаборатория, ресурсы. Когда я вежливо отказалась, он стал настойчивее. Сегодня утром он явился лично в мою мастерскую». «И что ему было нужно?» Внешне я был спокоен, но внутри разозлился от такой настойчивости. Он представился доверенным лицом консорциума заинтересованных родов, предложил неограниченное финансирование, доступ к редчайшим материалам, собственную исследовательскую команду. Варвара покачала головой. Когда я снова отказалась, он намекнул, что это предложение невозможно отклонить, что есть силы, которые могут либо возвысить меня, либо уничтожить. Угрожал? Я подался вперед. Не прямо, скорее предупреждал. Она встретилась со мной взглядом. Я сделала вид, что заинтересована, согласилась обдумать предложение и дать ответ через 3 дня. Мне показалось это лучше, чем окончательный отказ. «Вы поступили мудро», — одобрил Виктор. «Я еще не закончила». Варвара набрала воздуха. «Прошлой ночью на мою мастерскую совершили нападение. 3 в масках пытались проникнуть внутрь. По их движениям — профессионалы, возможно, военные». Я напрягся, внимательно всматриваясь в ее лицо, ища признаки травм. «Вас не ранили?» «Нет». Уголки ее губ слегка приподнялись. «Видите ли, у меня специфическое отношение к безопасности. Мастерская защищена системой магических ловушек моего собственного изобретения. Звуковой сигнал поднял тревогу, а лучевые артефакты активировали защитное поле. Их отбросило, и они в спешке сбежали». Я не смог сдержать улыбки. Варвара оказалась предусмотрительнее, чем я думал. Это было приятным сюрпризом. «Я должен был предвидеть что-то подобное», — покачал я головой. «Нет, все в порядке», — она пожала плечами. «Я привыкла к предосторожностям. В нашем деле слишком много желающих завладеть секретами артефакторики. Но меня беспокоит другое. Судя по инструментам, которые они использовали, это были далеко не обычные воры. Артефакты отмычки высшего класса, дистанционные зонды, глушители магических сигналов — это оборудование недоступно на черном рынке. Им нужны были мои чертежи и наработки». Я переглянулся с Виктором, который уже подготовил чистый лист бумаги. «Опишите нападавших подробнее», — попросил он. Пока Варвара диктовала все детали, я размышлял. Ситуация усложнялась. Теперь общество охотилось за технологиями Черновых, видя в них ключ к стабилизации своих улучшенных бойцов. Или просто видели в этом один из вариантов решения своих проблем. В любом случае, они явно не собирались останавливаться перед насильственными методами. «Варвара Марковна, я принял решение. Вам небезопасно оставаться в вашей мастерской. Предлагаю временно переехать сюда, в мой особняк. У меня достаточно места, и здание хорошо защищено. Плюс круглосуточная охрана». Она замялась, впервые выглядя неуверенно. «Я благодарна за предложение, но моя работа... Мне нужен доступ к оборудованию, инструментам». «Мы можем доставить все необходимое сюда», — заверил я. «В западном крыле есть просторное помещение, которое можно переоборудовать под мастерскую. С вашей системой защиты, дополненной моими чарами, это будет самое безопасное место в Петербурге. Да и нам будет проще обсуждать некоторые рабочие моменты без необходимости поездки друг к другу». Варвара задумалась, взвешивая варианты. В этот момент вернулся один из моих людей с запиской от Левински. Я развернул ее и быстро прочел содержимое. «Как я и предполагал, я передал записку Виктору. Лабораторию под Петербургом очистили. Наши люди нашли лишь пустые залы и следы спешного перемещения оборудования. Кто-то предупредил их. «Крот в бюро?» — нахмурился Виктор. «Или в императорском дворе?» — я поджал губы. Левинский пишет, что обнаружил несколько документов, которые не успели уничтожить. Он доставит их лично. Я повернулся к Варваре, которая молча слушала наш разговор. «Так что вы решили?» «Особняк Черновых находится на Литейном проспекте, достаточно открытое место. Даже с вашей системой защиты они могут предпринять новую попытку». Она вздохнула и кивнула. «Хорошо, я приму ваше предложение. Временно. Но мне понадобится помощь в перевозке некоторых особенно чувствительных артефактов и материалов». «Я выделю людей и экипажи», — заверил я. «Не беспокойтесь. Все будет сделано максимально осторожно и под надежной охраной». После ухода Варвара я распорядился о подготовке западного крыла и организации переезда. Виктор задержался, сосредоточенно изучая свои записи. «Максим, я тут подумал. Граф Толберт, судя по всему, действует от имени общества, но нападение на мастерскую... Странно. Зачем применять силу, если он уже ведет переговоры с Варварой? Либо он не контролирует всех агентов общества, либо... Либо это были не их люди», — закончил я его мысль. «Возможно, у Варвары есть другие конкуренты, или даже внутри самого общества существуют фракции с разными методами». «Или Аврора Сергеевна начала действовать самостоятельно», — тихо предположил Виктор. «Она всегда интересовалась новыми технологиями, пусть и не показывала этого». Я постучал пальцами по столу, обдумывая эту возможность. Аврора Сергеевна была умной и безжалостной женщиной. Если она действительно нацелилась на технологии Черновых, ситуация становилась еще опаснее. «Нужно усилить наблюдение», — решил я. «Но действовать очень осторожно. Прямое столкновение с сестрой императора — не то, что нам сейчас нужно». К вечеру прибыла Анастасия, которую я пригласил ознакомиться с расшифрованными записями. Моя сестра всегда мыслила нестандартно, и ее взгляд мог выявить то, что мы с Виктором пропустили. Она устроилась в кресле, углубившись в изучение документов, время от времени делая пометки в своей тетради. «Максим, посмотри сюда», — наконец сказала она, указывая на один из фрагментов. «Здесь повторяются упоминания о стабилизаторе и ключе жизни. Вальтер пишет, что их улучшенные бойцы нуждаются в постоянной поддержке, иначе происходит деградация тканей. И если процесс запустить, то придется начинать все заново и тратить много ресурсов». «Логично», — кивнул я. «Человеческое тело не рассчитано на такие нагрузки и изменения». «Дело не только в физической выносливости». Анастасия подвинула мне свои заметки. «Смотри, я выписала все упоминания о симптомах. Судороги, кровоизлияния, психические расстройства. Это похоже на отторжение магического источника. Их телам требуется что-то, связанное с истинным словом «жизнь», чтобы поддерживать стабильность». Я посмотрел ее записи, отмечая точность наблюдений. «Ты права. Они пытаются создать постоянный источник магии внутри человеческого тела, но без правильного стабилизатора система разрушается. Получается...» Я задумался. «Улучшенные бойцы не могут действовать долго вдали от баз общества, где им обеспечивают необходимую поддержку». «Именно», — кивнула Анастасия. «И судя по частоте упоминаний, это их главная проблема. Даже записей Корниловых недостаточно для полного решения. Им нужно что-то еще». «Технология интеграции артефактов в одежду», — тихо произнес я. «Вот почему они охотятся за Варварой. Ее метод может стать ключом к созданию стабильного гибрида человека и артефакта, или как минимум позволит им продержаться дольше на пике своих возможностей». Анастасия кивнула, и в ее глазах мелькнуло беспокойство. «Если они получат эту технологию, их улучшенные смогут действовать автономно, без таких серьезных ограничений». «Этого нельзя допустить», — твердо сказал я, поднимаясь. Аврора Сергеевна Романова вышла из кареты перед воротами элитного загородного клуба «Серебряный лист», известного как место отдыха высшей аристократии. Охранники почтительно склонились, открывая ей дорогу в обширный парк, обрамлявший роскошное здание. Сестра императора была безупречна, как всегда. Темно-синее платье с серебряной отделкой подчеркивало ее стройную фигуру, а изысканная прическа с жемчужными шпильками придавала образу величественность. Ее лицо, обычно холодно сдержанное, сегодня выражало легкое нетерпение. Внутри клуба ее встретил церемонимейстер, проводивший в отдельный кабинет, известный как «Библиотека Маркуса». Это небольшое помещение, отделанное темными породами дерева и уставленное книжными шкафами с редкими изданиями, считалось одним из самых приватных мест клуба. Здесь Аврора обычно проводила время за чтением или приватными беседами вдали от любопытных глаз. Сегодня в библиотеке ее ждали трое. Граф Толберт, которого она знала по императорскому двору, генерал-лейтенант Зарубин из военного министерства, сухопарый подтянутый мужчина с острым взглядом, и барон Энгельгард, грузный господин с тщательно ухоженной бородой, возглавлявший одну из крупнейших торговых гильдий империи. «Ваше императорское высочество!» Все трое синхронно поклонились, когда она вошла. «Господа!» — Аврора кивнула, изучая их своим проницательным взглядом. «Я получила приглашение на встречу. Полагаю, настало время для откровенного разговора». Граф Толберт жестом пригласил ее сесть в кресло во главе небольшого столика, на котором был сервирован чай. «Ваше высочество, мы признательны за ваш интерес к нашему... кругу единомышленников», — начал он, выбирая слова с очевидной осторожностью. «Профессор Делакруа передал нам, что вы проявляете любопытство к определенным исследованиям». «Не просто любопытство, граф», — Аврора откинулась в кресле, принимая чашку чая. «Я годами следила за деятельностью Общества Вечного Огня. Ваши исследования, ваши методы, ваши цели — все это вызывает глубокий интерес». Трое мужчин обменялись быстрыми взглядами. «В таком случае», — вступил в разговор генерал Зарубин, «позвольте перейти к делу без дальнейших церемоний. Общество существует уже столетия, объединяя лучшие умы и влиятельнейшие семьи Европы. Наша цель не просто власть или богатство. Мы стремимся преобразить саму человеческую природу, избавить ее от слабости, болезней, старения, создать новую эру для человечества». «Красивые слова, генерал», — холодно улыбнулась Аврора. «Но что именно вы предлагаете мне? И что ожидаете получить взамен?» Барон Энгельгард, до сих пор молчавший, подался вперед. «Прямота, качество, которое мы ценим, ваше высочество. Общество предлагает вам членство в нашем внутреннем круге, доступ к технологиям и знаниям, накопленным веками, возможности, о которых большинство может только мечтать». «А взамен?» — Аврора приподняла бровь. «Ваше влияние», — просто ответил Толберт, — «ваш доступ к императору и правительству». «В последнее время действия имперских властей сильно мешают нашей работе. Расследования, аресты, конфискации. Особенно активность этого законника Темникова. Нам нужен кто-то, кто может направить эти усилия в другое русло, создать ложные следы, обеспечить прикрытие для нашей деятельности». Аврора задумчиво смотрела на свою чашку, скрывая бурю эмоций, бушевавшую внутри. Они говорили именно то, что она ожидала услышать. Но за этими словами скрывался более глубокий смысл. Они хотели использовать ее, сделать своим инструментом. Что ж, она позволит им думать, что это возможно. Пока. «Пустые обещания меня не интересуют», — наконец произнесла она. «Прежде чем обсуждать сотрудничество, я хотела бы увидеть доказательства ваших возможностей». Толберт улыбнулся, словно ожидал именно такой реакции. Он достал из внутреннего кармана небольшой флакон с перламутровой жидкостью. «Мы предполагали, что вы захотите доказательств. Это экспериментальный эликсир молодости, пробная доза, демонстрирующая лишь малую часть наших возможностей». Аврора взяла флакон, внимательно рассматривая его содержимое на свет. «Эффект временный», — предупредил генерал Зарубин. «Длится около суток, но он дает представление о том, что возможно на постоянной основе с полным курсом лечения». «И что именно я почувствую?» — спросила Аврора, не торопясь открывать флакон. «Омоложение тканей», — пояснил Толберт. «Морщины разгладятся, коже вернется эластичность, как в 20 лет. Но главное — энергия. Вы почувствуете прилив сил, какого не испытывали с юности. Острота ума, выносливость, все чувства обострятся». Аврора секунду колебалась, затем решительно откупорила флакон и выпила содержимое одним глотком. Жидкость обожгла горло, растеклась по телу волной тепла. В первый момент она почувствовала головокружение, но оно быстро сменилось необычной ясностью мысли. Кожа на руках на глазах разгладилась, исчезли мелкие морщинки, которые она с тревогой замечала в последние годы. По телу разлилась удивительная легкость. Это происходило так быстро. «Впечатляет!» Она не смогла скрыть искреннего восхищения, вытащив маленькое зеркальце и наблюдая потрясающий результат на лице. «Это потрясающее ощущение!» «Это лишь маленькая толика того, что мы можем предложить», — улыбнулся Толберт. «При регулярном применении эффект становится стабильным, а наши последние разработки обещают даже больше. Не просто остановку старения, но и усиление природных способностей». Аврора прекрасно понимала, что происходит. Это была приманка, первая доза, призванная вызвать зависимость. Они дали ей ощутить возможности, но постоянный доступ к эликсиру будет обусловлен ее сотрудничеством. Тонкая манипуляция, но она была готова к этой игре. «Итак», — она обвела взглядом собравшихся. «Вы трое представляете руководство российской ветви общества?» «Мы координируем определенные направления», — уклончиво ответил генерал. «Общество имеет сложную структуру с разделением сфер влияния». «Понимаю», — кивнула Аврора. «И, полагаю, существует иерархия посвящения. Каждый знает лишь то, что соответствует его уровню». «Именно так», — подтвердил барон Энгельгард. «Безопасность — наш приоритет. Особенно сейчас, когда имперские власти проявляют чрезмерное внимание к нашей деятельности». Аврора задумчиво кивнула. Она получила подтверждение своим подозрениям. Перед ней были не высшие руководители общества, а лишь представители его российского филиала. Истинные лидеры оставались в тени, используя посредников для коммуникации. «Предварительно я готова к сотрудничеству», — наконец произнесла она. «Но мое положение требует особой осторожности. Я не могу действовать открыто против империи или моего брата». «Никто этого и не требует», — заверил ее Толберт. «Напротив, ваша лояльность к императору — ценный ресурс. Все, что нам нужно, — это направлять внимание властей в нужное русло, создавать информационный фон, который позволит нам работать без лишнего внимания». Аврора медленно кивнула, будто обдумывая предложение, хотя решение уже было принято. «Хорошо, я согласна», — она подняла руку, предупреждая возможные возражения. «Но у меня есть условия. Во-первых, я хочу регулярный доступ к эликсиру. Во-вторых, меня интересует не только внешнее омоложение, но и продление жизни. И в-третьих, ее голос стал жестче. Никаких прямых действий против императора и моей семьи. Это моя красная линия». Трое мужчин переглянулись, затем Толберт кивнул. «Ваши условия приемлемы. Мы не стремимся к открытому конфликту с императорской властью. Наши цели гораздо шире и глубже краткосрочной политики». Когда формальные соглашения были достигнуты, Аврора покинула клуб с ощущением первой победы. Ее план начинал осуществляться. Но слепо доверять кому-либо было бы глупо. Как хорошо, что у нее есть опытный в подобных делах человек. Дорохов отлично справится с тем, чтобы проследить за ее новыми союзниками, чтобы потом паучиха смогла сформировать детальный план.